все происходило средь бела дня, и вокруг было множество народа. Гамильтон стоял в нескольких футах от нее в темном костюме, который был на нем в тот памятный вечер во французском ресторане. И от взгляда глаз цвета холодного Северного моря у нее по спине пробегали мурашки. Гай сказал повелительным тоном: «Сними блузку, Клодия. Для того, чтобы я смог проделать всякие грешные манипуляции с твоими соблазнительными прелестями, ты должна снять блузку». «Не могу», — прошептала она. «Люди смотрят». «Не лги мне. Я знаю, что тебе этого хочется. Я принадлежу к числу тех мужчин, которые это знают». Ее пальцы стали медленно расстегивать пуговицы блузки. В нескольких метрах от них стояла Аннушка и говорила с торжествующим видом. «Вот видите, я же говорила, что она в него влюблена!» На песке у ног Аннушки растянулся Адам с банкой пива в руке. Он улыбался. «Если ты думаешь, что красотка холодна, как лед, приятель, подожди, пока не почувствуешь ее зад под своей рукой. Тогда ты убедишься, что ошибался». Этот несносный любовный роман заслуживает того, чтобы его выбросили в мусорную корзинку. Не в состоянии заснуть, Клодия лежала, перебирая в памяти события вечера. «Ты во всем винишь его. А как насчет собственного поведения? Ты ни за что не приехала бы сюда, если бы не влюбилась в него как ненормальная.